Из чего же состоял этот барьер? Из привязанности к миру земной жизни и многочисленных систем представлений. Судя по всему, однажды, то ли по случайности, то ли закономерности, я прорвался сквозь него, а затем постоянно расширял отверстие последующими переходами, вероятно, путем накопления сведений и увеличения личного опыта, до тех пор, пока один из участков стены не развалился. Хранилище. Итак, кто я? За барьером были сотни, тысячи образований, напоминающих колеблющиеся разноцветные лучи. Я неуверенно потянулся к ближайшему и коснулся его. В голове раздался глубокий мужской голос. Чудеса. Любопытство окупается, Роберт. Я резко отстранился, но успел услышать, как голос посмеивается. В этот миг ко мне приблизился другой яркий, переливающийся луч розовато-лилового цвета. Раздавшийся голос оказался женским. «И что ты думал? Ты не только мужчина, Бобби!» Это было только начало. Все повторялось вновь и вновь, и мне становилось легче. Теперь я понимал, что каждый луч света был одним из многих меня, одной из индивидуальностей «я там», которые прошли иные жизни. В моем «я там» хранились соответствующие сведения о каждой личности, все данные вплоть до мельчайших подробностей. Я понимаю неточность такого описания, так как каждая личность оставалась осознающим, мыслящим существом со своим сознанием, разумом и памятью. Общение с ними было очень простым, ведь всякий раз я встречался с самим собой. И все же их было так много, что я едва ли успел пройтись по самому верхнему слою лучей. Переполнявшие меня чувства были такими сильными, что я не мог погрузиться в них надолго. Я смещался по фазе, по своему «я там», обнаружив, что для поиска нужных сведений достаточно подумать о соответствующих проявлениях в моей физической жизни. Некоторые были очень знакомыми, и я понял, что они стали движущими силами в перерождениях текущей жизни. Вот самые примечательные из них. Архитектор, строитель. 12 век. Англия и континентальная Европа. Эра возведения кафедральных соборов и замков. Я попал в опалу после того, как возмутился ужасающе малыми компенсациями за жизнь своих друзей-строителей, которые погибали под свалившимися с неуклюжих лесов каменными блоками. Я отказался подчиняться неразумным прихотям власть имущих и перебрался во Францию. Там все повторилось вновь, но последствия были иными. Кто-то из разъяренных представителей власти приказал отрубить мне голову. Эти события отразились в моей нынешней жизни еще в детстве, когда мне было 10 лет. Я выстроил деревянную лачугу высотой с 2-3-этажный дом. За этим последовало макетирование и постройка театральных подмостков, затем проектирование и руководство сооружением нескольких зданий в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, а позже в Вирджинии. Эта работа приносила мне глубочайшее удовлетворение. Помимо прочего, события прошлой жизни объясняли мою глубокую тоску, вплоть до физических недомоганий, во время недавнего путешествия в Англию и Францию, где мы осматривали множество соборов и других средневековых строений. Мое уныние было настолько сильным, что нам пришлось сократить время пребывания в Лондоне и Париже. Мое «я там» с готовностью предоставило недостающие подробности, но чувства были слишком тяжелыми, чтобы окунаться во все детали случившегося в те времена. Правда, я попытался узнать, как меня тогда звали, но получил многократно повторившийся и очень удивительный ответ. Это был ты. Ты и есть ты.